терпеть не могла бумажную работу, поэтому никогда не оставляла ее на потом. Вот и сегодня она, хоть устала, разомлела от бодрящего морозца и верховой езды, забежала на службу и, отчаянно зевая, быстро набросала черновик отчета в обком, где отметила слаженную четкую работу коллектива и особенно докторов Воинова и Гуревича и медсестры Вавиловой. Подумала немного и жирно зачеркнула фамилии. Черт знает, такие времена, что лучше лишний раз не привлекать внимание властей ни в плохом, ни в хорошем смысле. Написала, что все продемонстрировали высокий профессионализм и верность делу Ленина-Сталина. Посидела еще немного, но в голову не приходило ничего умного, и Мура положила листок на стол секретарши, зная, что завтра утром та его перепечатает, а заодно поправит стиль и ошибки, которые у Муры, увы, были нередки. Секретарша училась в университете, и ей было приятно, что она пишет лучше начальницы, и что начальница это признает и ценит. Закрыв кабинет, Мура побежала домой, уже почти чувствуя щекой прохладную белизну подушки. Спать, спать. Во дворе Нина с Петром Константиновичем выгуливали собаку. Мура остановилась на секунду, не окликая детей. Просто полюбовалась, какая у нее дочка. Почти девушка, почти взрослая. Дети заметили ее. Мура помахала им, мол, не отвлекайтесь, и поспешила домой. Дом встретил напряженной, нехорошей тишиной, бедой и запахом табака. Сердце сжалось, но Мура сообразила, что только что видела живую и здоровую Нину, и успокоилась. Муж тоже был вполне здоров и, кажется, благополучен, спокойно занимался за письменным столом. «Но ведь и с Воиновыми я рассталась меньше часа назад», — подумала Мура. «Откуда тогда этот воздух горя?» «Все в порядке у вас?» — спросила она нарочито весело. «Ничего не случилось, пока меня не было». «Все отлично, дорогая», — улыбнулся Виктор, «кроме того, что я соскучился по своей непоседе жене. И вот я здесь. И я надеюсь, покормишь семью ужином?» «Ах да, ужин, черт побери». Мура поцеловала мужа за ухом, чтобы он не увидел ее разочарованной гримасы. «Как я могла надеяться, что ему хватит хлеба с салом? Ладно, пойду пшенку варить, сон пока откладывается». Переодевшись, она вышла в кухню. Там сидели Воинов с Сосновским и курились с абсолютно перевернутыми лицами. Элеонора резала лук, но плакала, кажется, не только поэтому. Мура тщательно промыла крупу, остро чувствуя себя лишней. Густая атмосфера кухни будто выталкивала ее из себя. «Что-то случилось?» — наконец осмелилась спросить она. «Случилось», — бросила Воинова, и нож в ее руках замелькал еще быстрее. «Михаила Венедиктовича взяли», — сказал Сосновский. «Кого?» «Добужинского», — пояснил Константин Георгиевич. «И что-то мне подсказывает, что его арестом наши доблестные профессора во главе с академиком Павловым будут уже не так глубоко возмущены». Мура поняла, что он намекает на коллективное письмо научной общественности на смерть товарища Кирова, в котором видные ученые призывали покарать врагов и которая была озаглавлена «Глубоко возмущены». Да уж, повысили классовую бдительность и зоркость, раздавили классового врага, — буркнула Элеонора. «Товарищи, я уверена, что это ошибка», — сказала Мура, сливая грязную воду с пшена. «Михаил Венедиктович — старый большевик. Он лично знал Владимира Ильича». «Троцкий тоже знал Владимира Ильича». Виктор вошел в кухню и прислонился к косяку. «Что не помешало ему сделаться врагом народа? Не угостите огоньком, Константин Георгиевич». Воинов протянул ему папиросу, Виктор прикурил и встал с мужчинами возле открытой форточки. «Троцкий — это Троцкий», — сказал Сосновский. «А Добужинский — добрейший человек. Он как ленинские идеи принял, так больше ни в какие детали не вникал. Занимался наукой, да и все». «Величина мирового уровня», — вздохнул Воинов. «Я по его учебнику учился, а его атлас анатомии головы и шеи — это непревзойденный шедевр. Хватать таких специалистов по надуманным обвинениям значит позориться на весь мир, помимо всего прочего». «Товарищи, товарищи», — заметил Виктор с улыбкой, — «не будьте так категоричны. Слава богу, у нас не царские времена, людей не хватает почем зря. Если ваш коллега ни в чем не виноват, органы разберутся и немедленно отпустят». «Да что вы говорите?» Элеонора бросила лук на сковородку, масло зашипело, вспенилось, и запах лета и подсолнухов пробился сквозь тяжелый табачный дух. «Вам нечего беспокоиться, мадам Воинова!» Виктор улыбнулся еще шире. «Если не виноват, так отпустят. А если нет, значит, есть за что. Мы ведь с вами всего не знаем, не видим всей картины». «Нет, извините, я прекрасно знаю профессора Добужинского», — Сосновский нервно стряхнул пепел с папиросы, «и со всей ответственностью заявляю, что это глубоко порядочный, законопослушный и мирный человек, для которого счастье трудового народа превыше всего». «Это ваше впечатление, но враг коварен, он хорошо маскируется, иначе не был бы так опасен». Виктор покачал головой. «И для нас с вами, товарищи, главное — избегать поверхностных суждений. Да, бывает, померещится несправедливость. А как начинаешь вникать, так, боже мой, не знаешь, чему больше удивляться — масштабам злодеяний или милосердию нашего правосудия». Воинов с Сосновским переглянулись, и Море вдруг сделалось мучительно стыдно за мужа. «Что поделаешь, такое время, — продолжал Виктор, как ни в чем не бывало. — Классовый враг не дремлет, и нам тоже рано расслабляться. Мы должны верить советской власти, ведь это наша власть, и действует она в наших интересах». «Я стараюсь», — хмуро заметил Воинов, «но когда арестовывают беспомощных стариков, то не очень получается». Виктор пожал плечами и загасил окурок. «Мурочка, ужин скоро?» «Через полчаса». «Хорошо. Я тогда еще поработаю». Она кивнула. Виктор вышел, по дороге приобняв ее и шепнув на ухо: «Не вздумай болтать». Мура принялась помешивать кашу, которая еще не закипела и не нуждалась в столь пристальной заботе. «В погоне за классовым врагом мы столько перебьем народу, сколько этому врагу и не снилось в самых сладких снах», — вздохнул Сосновский. «Василий Яковлевич, тише», — сказала Воинова, и Море стало тоскливо от того, что при ней не хотят говорить. «Нет, в самом деле, Сосновский не унимался. Враги врагами, но это постановление от 1 декабря — это же ужас какой-то. Все равно, что туберкулез лечить сифилисом». Мура стала еще энергичнее помешивать свою кашу, которая совершенно в этом не нуждалась. «Постановление о порядке ведения дел о подготовке и совершении террористических актов, принятое в день убийства Кирова, тоже казалось ей странным, и объяснить его можно было только шоком от чудовищного преступления. Но время шло, первая скорбь проходила, а отменять нелепое в своей жестокости, годящееся только для сурового военного времени постановление, никто не собирался». «Правда, Василий Яковлевич», — сказал Воинов ласково, «в нынешнее время держать язык за зубами — это вопрос уже не гражданской трусости, а обычной человеческой порядочности. Прошу вас, не будем возмущаться, а лучше подумаем, как можно помочь Михаилу Венедиктовичу». «Как ты ему теперь поможешь?» — вздохнула про себя Мура. В ее кастрюльке образовалась уже воронка, в которой желтые крупинки летели в веселом хороводе. «Я завтра буду в обкоме, спрошу», — сказала она негромко. «Ничего не обещаю, но спрошу. Обращу внимание товарищей, что Добужинский — величина мирового значения». «Мария Степановна, дорогая моя», — подскочил Сосновский, взял ее руки в свои, теплые, мягкие и пахнущие формалином. «Теперь пшенка завоняет», — подумала Мура, но рук не отняла. «Будьте осторожны», — сказала Воинова. «Ничего не обещаю», — повторила Мура. «Честно говоря, там сейчас все стоят на ушах из-за известного события. Смерть Кирова все с ног на голову перевернула. Но порой важные вопросы решаются быстрее и лучше именно в неразберихе. Мы на кафедре подтвердим, что он честный человек. Подпишем любое ходатайство», — заверил Сосновский. «Если бы только знать, куда адресоваться, чтобы прочли и приняли меры». Мура кивнула. «Я узнаю, но, сами понимаете, в моей власти только спросить». «Конечно, конечно, Мария Степановна». Воинов подошел к ней и внимательно взглянул прямо в глаза. Подобные вещи мы, хирурги, называем операциями отчаяния, ибо шанс на успех крайне мал. Вы, главное, себя берегите. Помните, что у вас маленькая дочь, и смотрите там по ситуации. Мура сказала, что будет осторожным.